на скверном покрытии и выехала на шоссе Карфур. Малька внимательно следил за узкой дорогой, петлявшей между берегом моря и холмами. Жан Рейли объехал Порт-о-Пренс по каким-то немыслимым тропам, чтобы не нарваться на армейские заграждения, затем выехал на шоссе, ведущее в Кап-Айтьен. Движение здесь было слабым, им попалось только несколько тарахтевших перегруженных грузовиков. Вдруг воздух в машине наполнился сильным зловонием, какое бывает поблизости от некоторых нефтехимических заводов. Жан Рейли повернул направо на узкую дорогу, поднимающуюся в горы. Зловоние усилилось. «Ну вот, мы почти приехали», — сказал Рейли. «Откуда этот запах?» Американец усмехнулся. «Здесь это называют вонючий источник. В этих местах полно болот, из которых выделяются сернистые испарения. Считается, что тут царство злых лоа, поэтому с наступлением темноты никто сюда и близко не подходит, даже макуты. Они ведь тоже верят в эти вудуистские штучки». «Но и Жакмель в них верит», — заметил Малько. «Верно, поэтому, прежде чем прийти сюда, он заказал одному хумгану зелье, которое отвращает злых духов». Впереди показались первые дома какой-то деревушки. Рейли остановил машину у большого поля хлопчатника, вылез, запер дверцу и достал из багажника чемодан с автоматом. Без очков он больше походил на офицера-десантника, чем на пастора баптистской церкви. Кругом не было ни души. Малька вытер вспотевший лоб. Сердце у него тревожно стучало. Трупы двух макутов, наверное, уже обнаружили. Этот раз Самур Мирбалео уже не будет откладывать исполнение своего приговора. И в довершении всего ему предстояло встретиться с человеком, от которого не приходилось ждать ничего хорошего. Они подошли к одиноко стоящему в стороне сараю. Джон Рейли тихо сказал: «Мы на месте. Что бы ни случилось, сохраняйте хладнокровие». Он постучал в дверь сарая. Сначала два раза, потом после короткой паузы еще три. Дверь приоткрылась, и на пороге возникла высокая фигура в длинном белом одеянии и куклукс-клановском островерхом капюшоне, в котором были только отверстия для глаз. Джон Рейли что-то шепнул незнакомцу, и тот широко распахнул дверь. Держась на стороже, Малька вошел первым. В полумраке он поначалу различил только какие-то большие белые пятна. Сделав еще несколько шагов по глинобитному полу, он увидел деревянный стол, на котором горели три свечи, и десяток людей в таких же белых одеяниях, как и у того, кто открыл дверь. Некоторые из них держали в руках карабины, и, судя по оттопыренным на поясе балахонам, все были вооружены пистолетами. «Что это за маскарад?» — спросил Малько. На этот раз Джон Рейли не улыбнулся. «Они вырядились в оболо», — ответил он по-английски. «Так называют хумганов, которые иногда собираются, чтобы навести на кого-нибудь порчу. Ни одному нормальному гаитянину не придет в голову проявить неуважение к человеку в таком наряде. Например, приподнять капюшон, чтобы посмотреть, кто это». Один из облаченных в белое незнакомцев медленно подошел к Малько и приказал по-французски: «Разоружите его». Это был голос Габриэля Жакмеля. Двое оболо обыскали Малько и отобрали его суперплоский пистолет. Видя, что Джон Рейли ведет себя спокойно, Малько не стал сопротивляться, а Рейли тем временем сел на пол, поставил перед собой чемодан и сказал по-французски: «Габриэль, это мой друг Малько, вам нужно объясниться». Он сделал ударение на слове «друг».